воруют и грабят безвозвратно, как и всех и во всем. Но так и не дождался Балашоглу ни той пенсии, которой просил, ни возврата ему старых рукописей. Удалось только издать Николаеве тиражом в 300 экземпляров тоненькую книжку, озаглавленную «Обломки. Черновые записки морского содержания. 1817-1867. Собрание мыслей, мнений и сочинений бывшего флотского офицера». Первый ряд литературных трудов Белосоколова. В этой книжке он писал: «Опаздывая в жизни, по милости судьбы, людей и века, мы волей или неволей переносимся в иные сферы бытия, вместо прежних стремлений — в дальние назначения. Мы освоимся с иной, уже неразлучной мыслью, нельзя ли, не попавши целую жизнь никуда, все-таки быть полезным для своих и чужих, хоть чем-нибудь на свете». В «Обломках» он видел вступление в нашу предбудущую книгу, но была ли создана эта книга, неизвестно. Среди стихов, написанных им еще в молодые годы, есть строки, обращенные к неизвестной нам женщине. Эти строки кажутся обращенными к нему самому на закате его дней. «О, дайте мне прочесть последний лист истории прожитых вами мук! Каким еще лучом вас опыт озарил на той обсерватории, где мир, как горизонт, разослан пред умом?» Его имя не появлялось на страницах журналов и газет. О нем не вспоминают мемуаристы. И все же сведения об Александре Балашогла копились много лет, до весны 1880 года, среди прочих секретных бумаг. О нем забыли везде. Не забыли только в третьем отделении. Глава 12. В Самару Александр Иванович вместе с женой и сыном Гришей прибыл в начале сентября 1873 года. Незадолго до отъезда из Харькова он получил пособие от литературного фонда — 500 рублей. «Моей семье да мне с двумя жандармами, ехавшими на мой счет, только что достало этих денег на проезд», — писал он Стасюлевичу. Самарское губернское правление назначило местом жительства ссыльного Пальма уездный город Бугуруслан. Но губернатор Климов, как пишет в воспоминании Григорий Пальм, зря не свирепствовал и разрешал всем интеллигентным ссыльным жить в губернском городе. Александр Иванович остался в Самаре. «Работаю, не разгибая спины», — писал он в Петербург Лихачеву. Весной 1874 года он закончил повесть «Конец старого романа», начатую еще в Харькове. Осенью повесть была напечатана в «Вестнике Европы» с посвящением Спасовичу. Длинный эпиграф гласил: «Как хотите, прежде романы оканчивались лучшим. Сама жизнь, как материал, была пригоднее, законченнее. А чем же теперь хуже? Да помилуйте, какие у нас идеалы? Какие герои? Самые-то интересные романы оканчиваются на скамье подсудимых. Это ампутация, а не развязка». Ваша правда, уголок не особенно поэтический. Зато уж тут, если торжествует добродетель, то самое настоящее. Наказывается порок, так уж порок тоже самый несомненный. Наконец, если хотите, в наказании лежит идея примирения, за которую в старину так гонялись поэты и философы. Вот вы куда метнули. С этой точки зрения вы, пожалуй, лорда Байрона лишили бы прав состояния и сослали бы на примирение, только не в Грецию. Да будет справедливость. Но ведь наше дело партикулярное. Нам хотелось бы просто понять живой факт, не по уголовному кодексу. Один умный человек сказал: понимать и обвинять — это почти так же нелепо, как понимать и казнить. Из разговора двух любителей словесности. В этом эпиграфе отчетливо звучит убеждение автора, что наказание не ведет к примирению, скорее наоборот. Повесть начинается рассказом о тюрьме на окраине губернского города. В тюрьме сидит некто Валерьян Мохнатов. Он запутался в денежных расчетах и, спасая свое положение, подмахнул чужую подпись на векселях. Еще когда он учился в 7 классе гимназии, в жизни его произошел непредвиденный поворот.